Симона сделала нетерпеливый жест. «Нет, это ты ничего не понимаешь, друг мой. С этим ничего не поделаешь. В первый же момент, только увидев ее, я почувствовала...» Она выбросила вперед руку. «Страх. Ты помнишь, я долго не соглашалась сидеть для нее. Я была уверена, что каким-то образом она принесет мне несчастье». Рауль пожал плечами. «Тогда как фактически она принесла тебе нечто совершенно противоположное», — заметил он сухо. «И все сеансы были на редкость удачными. Душа малышки Амелии смогла сразу пробиться к тебе, и материализации были поистине потрясающими. Как жаль, что профессор Рош не присутствовал на последнем сеансе». «Материализации», — тихо повторила Симона. «Расскажи мне о них, Рауль. Ведь я говорила тебе, что не знаю, что происходит, пока я в трансе. Эти материализации и впрямь уж столь удивительны». Рауль восторженно кивнул. Во время первых сеансов была видна лишь фигурка ребенка, как бы в легком тумане, — объяснил он. Но в последний раз... Что? Симона, эта малышка была настоящим живым ребенком из плоти и крови. Я даже тронул ее, но увидел, что это прикосновение причинило тебе острую боль и не позволил мадам Икс сделать то же самое. Я боялся, что она может потерять самообладание и тем как-то повредить тебе. Симона снова отвернулась к окну. «Я проснулась страшно измученной», — тихо сказала она. «Рауль, ты уверен? Ты совершенно уверен, что все это нормально? Ты знаешь, что думает по этому поводу наша Элиза? Будто я вхожу в сделку с дьяволом?» Она неуверенно засмеялась. «Тебе известна моя точка зрения на этот счет», — серьезно ответил Рауль. «Пути непознанного всегда таят в себе опасность. Но следование ими благородно, ибо это пути развития науки. В истории человечества, в разных странах мира, люди приносили себя в жертву, это были пионеры, не щадившие себя ради того, чтобы другие могли безопасно пройти по их стопам. Уже 10 лет ты работаешь во имя науки, и это стоило тебе нечеловеческого нервного напряжения. Свой вклад ты внесла. С сегодняшнего дня ты свободна для счастья». Она нежно ему улыбнулась, успокоенная, потом быстро взглянула на часы. «Мадам Икс опаздывает. Может, она вообще не придет?» «Думаю, придет», — ответил Рауль. «Твои часы немного спешат». Симона обошла комнату, поправляя на ходу статуэтки, вазочки, подушки. «Хотела бы я знать, кто она такая, эта мадам Икс. Откуда приехала, какого рода племени? Странно, что мы ничего о ней не знаем». Рауль пожал плечами. «Большинство людей предпочитают сохранять инкогнито, обращаясь к медиуму. Элементарная предосторожность». «Наверное», — равнодушно согласилась Симона. Маленькая фарфоровая вазочка выскользнула из ее рук и вдребезги разбилась о кафельные плитки камина. Симона круто повернулась. «Ты видишь?» — прошептала она. «Я сама не своя, Рауль. Как ты думаешь, будет очень трусливо с моей стороны, если я скажу мадам Икс, что не смогу сегодня провести сеанс?» Его взгляд, полный боли и удивления, заставил ее покраснеть. «Ты обещала, Симона!» — начал он мягко. Она отступила к стене. «Нет, Рауль, я не буду, я не смогу». И вновь этот взгляд его, полный мягкого укора, смутил ее. «Я не о деньгах думаю, Симона. Хотя ты должна понимать, что сумма, которую эта женщина предложила в прошлый раз, огромна, просто огромна». Она вызывающе перебила его. Некоторые вещи значат больше денег. Безусловно, — с готовностью согласился он. Как раз об этом я и говорю. Подумай, эта женщина — мать. Мать, потерявшая единственного своего ребенка. Если ты не слишком больна, если это только каприз, ты можешь отказаться исполнить прихоть богатой женщины, но можешь ли ты отказать матери в возможности в последний раз взглянуть на свое дитя?